Рита принялась вытаскивать из своей большой белой сумки персики, абрикосы и сливы. «Вот если я не приду и не принесу фрукты, тебе никогда в голову не придет пойти на рынок и купить ребенку витамины. Ну что ты за отец, Стасов?» Я не стал рассказывать, как ходил сегодня утром на рынок и сколько фруктов и овощей, битком набитых витаминами, притащил домой. Мазаев бросил на меня быстрый понимающий взгляд, и я с облегчением перевел дух. Он меня не сдаст. Хороший все-таки парень этот социолог-афганец. Из кухни появились Таня и Ира, неся в руках тарелки с нарезанными овощами и зеленью. Я понял, что сейчас может начаться скандал, и мысленно поблагодарил судьбу за то, что рядом не было Лили. — Познакомьтесь, Рита, — произнес я, набрав в грудь побольше воздуха. Если бы я мог, я бы в этот момент зажмурился. Ирина, жена Юрия, Татьяна, ее сестра. Кстати, я хотел тебе сказать, в понедельник мы все вместе уезжаем в круиз по Черному морю. Слава богу, Рита онемела от такой наглости. Возникшая пауза дала возможность немного прийти в себя тем, кого я только что оболгал, навязав им несуществующие родственные связи. Первой опомнилась Ирочка. Она приветливо улыбнулась Рите. — Будете с нами ужинать? — Спасибо, нет, — сухо ответила та. — Я недавно обедала, и потом у меня мало времени. Я что-то не поняла насчет круиза. Куда это вы собрались? Я же сказал, в круиз по Черному морю на теплоходе Илья Глазунов. С какой это стати, интересно знать? Ни с какой. Захотелось и поедем. Лили, между прочим, очень хочет ехать. Ей здесь уже надоело. А путевки? Мы их купили. Ритка буквально пожирала глазами Татьяну, видимо, считая, что все это я затеял из-за нее. Оценивала соперницу. Похоже, она искренне полагала, что всю оставшуюся жизнь я должен страдать по своей экс-супруге и любить ее тайком, любовью до гроба. И вдруг какая-то... — Ну, я не знаю, Стасов. — Ну, ты вообще, — пробормотала она, — с тобой же нельзя ребенка отпускать. — Это еще почему? — невинно поинтересовался я. — Там трехразовое питание, так что голодом я ее не уморю. Таня и Ира продолжали молча носить из кухни тарелки и миски. Получив момент, когда они снова отошли, Рита злобно прошипела. — Ты не смеешь тащить с собой одновременно ребенка и любовницу. Это безнравственно. Я тебе запрещаю. Надо же, ее не смутило даже присутствие Мазаева. — Ну, Маргарита... — Ты не можешь ничего мне запретить, дорогая моя, — спокойно ответил я, понимая, что этот бой я уже выиграл. Раз Рита не смеет высказываться в присутствии Татьяны, значит, она совершенно деморализована. Мы с тобой в разводе, извини, что напоминаю. А оставлять ее здесь, на твоем и твоего любовника Рудина попечении, не менее безнравственно. Не будем заниматься бессмысленным обменом шила на мыло, хорошо? Тем более, что, повторяю, Лиля хочет ехать. Я ничего с тобой не обсуждаю, я просто ставлю тебя в известность. Рита быстро поняла, что спорить со мной бесполезно. У нее не было выбора. Она не могла оставить здесь Лилю без меня, она была слишком занята суматошной жизнью кинофестиваля. И потом ей, похоже, уже надоело играть в дочки-матери. — Здесь есть телефон? — озабоченно спросила она, быстро переключаясь на другую проблему. Я проводил ее к хозяйке и попросил разрешения позвонить. Рита осталась в комнате, а я вернулся за стол к Мазаеву. — Как ты не боишься? — усмехнулся он. — Чего я должен бояться? — Скандала. — А кто сказал, что я не боюсь? — Боюсь, еще как. Поэтому и вру, чтобы не нарываться. Откуда она узнала про Татьяну? Сам не знаю. Какая-то доброжелательная сволочь нас сфотографировала и подбросила снимки Рите в номер. Она еще вчера ими размахивала и пыталась выяснить со мной отношения. А Рита вернулась, и выражение лица у нее было раздраженным. «Все наперекосяк с этим фестивалем», — сердито сказала она, усаживаясь за стол и беря с тарелки изящный пупырчатый огурчик, хотя не далее, как 10 минут назад, пренебрежительно отказалась от предложенного ужина. Ни одного дня нормально не проходит. Через час начинается пресс-конференция по фильму «Бабаяна», а он куда-то пропал. Наверное, опять запил, придурок.